Санатану Госвами. Описывает это руководство для вайшнавов, без которого невозможно совершить духовный прогресс. Руководство, где очень хорошо объясняется Санатану Госвами, что человек, не следуя этому руководству, не способен совершить духовный прогресс. Он способен тут что-то рожу свою перестроить, что-то внешность свою, но он не способен совершить духовный прогресс. Мы сюда пришли духовно продвигаться, если вы забыли. Духовно продвигаться, а не изображать здесь из себя кого-то. Мы не пришли сюда научиться, как казаться преданными. Мы пришли сюда стать преданными. Не забывайте об этом. И объясните это также другим, кто не ходит и не слушает сюда. Раз в месяц здесь появляется и потом судит о том, как здесь правильно нужно все сделать. Как эти бомжи, которые сюда приходят, есть за едой. Они очень сильно нас обсуждают, что мы себя неправильно ведем, то есть у нас все неправильно. Они должны быть в центре всей деятельности. Но в центре всей деятельности божество. Божество в центре всей деятельности находится. Это Кришна. Итак, нужно понять иерархию, структуру ИСККОН, что она высокодуховна, что это не придумано Шрилы Прабхупадой для того, чтобы все подчинялись. Почему так было устроено? Кто это придумал, что существует такая иерархия? Президенты храмов, лидеры. Все это существует также и в духовном мире. Есть главы, как самые главные гопи, самые главные гопы разделены на разные группы. У них есть лидеры, которые подчиняются тому лидеру, тот лидер. Все это происходит естественно. Для нас это неестественно, поскольку мы не подчиняемся никому, кроме себя. Или подчиняемся исключительно ради материальной выгоды, ради чувственных наслаждений, ради славы, почета и всего остального, ради денег. Итак, Шрила Рупа Госвами говорит, что его старший брат Санатану Госвами в качестве руководства для вайшнавов написал Хари Бхакти Виласу. И в ней перечислены многочисленные правила и ограничения, которым должен следовать вайшнав. Некоторые из этих установлений очень важны и существенны. Поэтому Шрила Рупа Госвами, заботясь о нашем благе, перечислит здесь самые важные из них. Имеется в виду, что Рупа Госвами намерен назвать только основные принципы, не касаясь деталей. К примеру, один из основных принципов гласит, что человек должен принять духовного учителя. Как конкретно нужно следовать наставлениям духовного учителя? Это уже детали. Например, если преданный выполняет какое-то наставление своего духовного учителя, но это наставление отличается от наставлений другого духовного учителя, это относится к деталям. Основной принцип заключается в принятии духовного учителя. И этот принцип универсален. Итак, ну здесь очень много чего написано, я начну о принципах, чтобы еще раз вы смогли вспомнить это, держать об этом в уме. И Кришна Смаранам – это не то, что вы помните статуэтку, или помните, что вам надо в храм привезти там что-то еще, а вы помните принципы, принципы преданного служения. Есть формы преданного служения, и есть принципы, по которым совершаются эти формы, и есть детали. То есть частности всевозможные. Итак, первый принцип – это из разряда 10 основных принципов, без которых человек не способен совершить духовный прогресс. Не способен. Сколько бы лет он здесь не пробивал, сколько бы научных терминов он здесь не изучил, сколько бы он не получил грамот разных, он остается просто бесполезной личностью. Поэтому всегда есть три стадии преданного служения. Преданное служение на стадии вредительства, преданное служение на стадии бесполезности и преданное служение на стадии полезности. И вы не сомневайтесь, что основная масса всех, кто здесь у нас находится, на какой стадии находится? Основная масса. А? Бесполезности. Бесполезности. Чуть меньше этой. Это на стадии вредительства. И еще меньше на стадии чего? Полезности. Полезности. И вся проблема только в одном. Никто не хочет никого слушаться. Никто не хочет подчиняться. Вот в чем проблема.